Скелет поклонился, уронил руку. Она оторвалась от плеча и шмякнулась на пол. Василий поднял, прикрепил и вышел. Помощи от умертвия ждать не приходилось. Слуги, какими бы мертвыми они ни были, всегда верны хозяевам до гроба. Я схватилась за лампу в форме Девы Марии, стоящей на прикроватной тумбочке, синеглазой, за застежки на своей кипельно-белой тоге. О боги, он сейчас на меня кинется. Но нет, кажется, это я сейчас кинусь на него. Соблазнительно расстегивая тогу на одном плече, кучерявый бесстыдник начал крутить бедрами и бросать призывные взгляды на меня. Где-то слева, из-за двери, в хобби-рум заиграла бодрая музыка, вторя движением мускулистого ангела. Ох, и шутки выделывал этот негодник. Водили меня как-то девочки из отдела продаж на мужской стриптиз, в клуб «Голодная курица». Так вот то, что вытворяли тамошние парни, и в подметке не годилось тому зажигательно-призывному «па», что танцевал этот развратник. Кажется, я сейчас открою рот и буду пускать вожделяющую слюну, как негодник, глядя на вареного осьминога. Щеки мои пылали, но глаза неотрывно следили за действиями голубоглазого соблазнителя. Рука с боевой статуэткой бессильно упала на кровать. Во рту пересохло. Мир опять начал вести себя безобразно. Бегать и трансформироваться. Краски засияли радужнее, вещи вокруг засветились. Подмигнув голубым глазом, бесстыдник скинул тогу, к моему разочарованию прикрыв самое интересное белым крылом. Покрутив одежду над головой, забросил на люстру. Я, уже не владея собой, визжала и прыгала на кровати. Черт с ними, с приличиями. Помирать так с музыкой. Тем более под нее танцует такой аппетитный пупсик. Когда голое колено наступило на край кровати, а огромные крылья накрыли меня, я кинулась на желанную добычу. Наши губы встретились. Белобрысый парень пошатнулся, удивился, схватился за балдахин, не удержался, и мы рухнули вниз. Испуганный моим напором, ангел-соблазнитель попытался уползти. Но не тут-то было. Вырваться из моих цепких лап? От меня ни один рубль просто так не уходил. Не то что желанный мужчина. От поцелуя с кучерявым херувимом моя душа взлетела на вершину мира. Я в очередной раз потеряла голову. Это и есть обаяние ангелов и божественная сила? Херувим оторвался от меня, тяжело дыша. В следующий миг стекло разлетелось на осколки. Надо отдать должное ангелу. Он повалил меня на пол и прикрыл с собой и своими крыльями, заслоняя от дождя из стекла. В оконный проем, широко распахнув перепончатые крылья, ворвался рогатый. Белобрысый тут же вскочил, держа меня на руках, чмокнул в щеку, чем вызвал перекос лица у демона, и, бросив меня на постель, кинулся с кулаками на вновь прибывшего. Перья и клочки кожи от перепончатых крыльев полетели во все стороны. Парни катались по ковру, наминая бока друг другу. Силища, надо сказать, была грандиозная, богатырская, томящаяся в них без выхода. Поэтому потусторонние силы увлеклись делом с полной самоотдачей и совсем забыли про меня. Я стояла, скрестив на груди руки и притопывая ногой об пол. Парни явно хотели устроить здесь потасовку и устроили. Рычащий шипящий шар катался у моих ног. Закадычные враги вскакивали, потом валили противника на пол. В комнате раздавались смачные звуки кулачных ударов. Хватая друг друга за грудки, женишки сталкивались лбами. «Отвали! Она демон, и она будет моей женой!» «Шиш тебе, а не свадьба!» — рычал кучерявый качок, наподдавая по красной морде. «Она ангел и станет моей любовницей!» «Я соблазню ее первой, а ты останешься в пролете!» «Нет, я! И трон будет моим! Не видать тебе ее, как своих ушей!» Виртуозный хук справа выбил из холеного лица ангела два зуба. Кусалки, описав в воздухе духу, упали на ковер и покатились. Дверь открылась, драчуны замерли. В комнату вошел дворецкий Василий. В костяных руках у него был совочек, на ручке и веничек. Деликатно смахнув в совочек потерянные части, он вышел и аккуратно притворил за собой дверь. Мы втроем стояли в заморозке. Первая очнулась я. Просто мои мысли в отрыве от сознания быстро пересчитали, проанализировали доступную информацию и выдали резюме. То есть весь сыр-бор из-за трона? Ну так подавитесь им, берите его себе. Не получится, шмыгнул разбитым носом, подбирая красную соплюшку демон. Кому ты принадлежишь, тому и объединенный трон. Ни ангел, ни демон не могут его занять. Только полукровки-нейтралы, рожденные от демона и ангела, могут править в двух мирах. Поэтому жениться придется. Выбирай меня, я самый сильный демон в королевстве. Какой же ты сильный, если я вчера тебя поколотил, взвился Херувим. А я тебя позавчера, парировал демон. Да и сегодня бока намял. Судя по всему, ангел и демон были заклятыми друзьями и много времени проводили вместе. Парни опять уперлись лбами и зарычали, как мартовские коты. А для меня уже все было ясно. Скорее ад заледенеет, а рай запылает огнем, если я влюблюсь и поддамся чарам одного из этих охотников за троном. Я гордо прошлась между ними, растолкнув парней в разные стороны. Демонстративно, как герцогиня подошла к двери, открыла ее и вышла, посильнее хлопнув на прощание. Это шкаф, прокомментировал ангел. Стук-стук. Эй, красавица, свет моих очей, открой дверцу. Демон стоял около шкафа и стучал кулаком в створку. Ангел пыхтя пытался подсмотреть в замочную скважину. Я сидела в шкафу, скрючившись, положив голову на колени, не поддаваясь на провокацию. Они меня опоили, загипнотизировали. И это я, и Оля Лазарева, самая приличная и представительная сотрудница фирмы, несколько минут назад целовала на полу с возливом мордом мечту всех девиц. О, горе мне и позор! А как же менеджер Сережа? Пронеслась в голове дурная мысль. Грусть и тоска накатили с новой силой. Одна, в чужом мире, хлюпнула я носом. Да к тому же в шкафу замуровали демоны! Завыла в голос от жалости к самой себе. За дверью демон с ангелом переглянулись и дружно кивнули. В следующий момент тонны обаяния и соблазна потекли в мою сторону. Я прямо кожей ощущала эти флюиды, распространяемые двумя претендентами на брак и секс со мной. Дверь им была нипочем. До меня потихоньку начало доходить, что это какая-то разновидность магии. Хотя я ни во что подобное не верю. Но почему мне тогда хочется вскочить, открыть дверь и броситься на Рогатого? Нет, на Кучерявого. Или нежные медоточивые речи, а просто-напросто вагон лапши на уши в исполнении двух соблазнителей, полились через замочную скважину. Я прикусила руку в надежде, что от боли замутненное сознание прояснится, и я буду адекватнее соображать. Да что со мной такое? Почему мне так сильно этого хочется? Да я обоих парней первый раз в жизни увидела. Сегодня. Меня ломало и корежило, нутро скрутило. Демоническая сила соблазнения пополам с ангельской крушили мои остатки самоконтроля. Звуки искажались в ушах. Цвета мира полыхали яркими психоделическими красками. Внутри разгорался нестерпимый огонь. Я схватилась за грудь, стараясь унять его. Что-то происходило с моим телом. Меня обдавало то жаром, то холодом. Мурашки толпами маршировали по коже вверх-вниз. Спина горела огнем. Я завизжала и изогнулась. В темноте гардеробной плащ на спине затрещал и разорвался. Слабый свет озарил внутренности шкафа. Гром прогремел за запертой дверью. В комнате появилось третье действующее лицо. Тяжело дыша, я лежала на полу в шкафу и слушала звуки. Капельки пота стекали по моим вискам. — А ну, разошлись! — гаркнули в комнате. — С ума, что ли, от любовной горячки посходили? Вы ее так убить можете! Она же слабая человечка! Я лежала в изнеможении, покрытая потом и дрожащая. В слабом свете из-за своей спины я увидела зеркало, висящее на боковой стене. Часть его закрывала одежда. За дверью гардеробной комнаты послышались взрыв, свист чего-то похожего на кнут и крики боли. Запахло паленым. Кто-то бегал по комнате и, судя по звукам, по потолку тоже. — Ну-ка! Разошлись по углам, щенки-мальчишки! — рявкнули по ту сторону. — Не умеете соблазнять, не суйтесь туда, куда голова не пролазит! Тяжело вздохнув, я поняла. Подоспела тяжелая артиллерия. По перекатам бархатистого голоса стало ясно. — Если этот позовет... Я выйду из шкафа и повешусь ему на шею. На дрожащих ногах подошла к зеркалу и сдвинула одежду в сторону. Истошный вопль вырвался из моей груди. Стекло треснуло и осыпалось на пол миллиардом сверкающих осколков. Я стояла, тяжело дыша, отходя от шока. Зеркало разбилось. Теперь меня ждет 7 лет неудач. Я в расстройстве щелкнула хвостом и замерла пораженная. Сзади, в районе копчика, что-то извивалось, как... Змея! С визгом метнулась в сторону и запуталась в тряпках, свисающих с вешалок. В дверь забарабанили. Древесина заходила ходуном, послышались голоса. — Пирожочек! Как ты? Около замочной скважины зашуршало. — Девонька! Девонька! Осторожно позвали меня. — С тобой все в порядке? Но красная пелена трансформации поглотила меня полностью. С этого момента я перестала быть и Олей Лазаревой. Но кем теперь я стала, было непонятно. Мне придется выяснить, кто я теперь.